Глава четвертая. Как бы ни медлило ленивое время, но все же тьма наконец соизволила спуститься на разоренный Интер. Сортировка пленников закончилась еще ранним вечером, площадка перед крыльцом полностью опустела. Только изредка здесь проходили солдаты, рыская по городу в поисках добычи. Большая луна, Претта, висела низко над горизонтом. Ее свет проходил над крепостными стенами, не освещая затененный внутренний двор. Часа через два, поднявшись повыше, она исправит это упущение. Но пока можно было почти спокойно перемещаться по всему поселку, не показываясь на глаза нежелательным свидетелям. Хонда так и не понял, каким чудом смог выбраться из проклятой будки. Одервеневшее тело не слушалось, оно было совершенно чужим, мертвым. Упав у самой будки, Хонда долго корчился от нестерпимой боли, мучительно закусив губу до крови, стараясь не застонать во весь голос. К затекшим мышцам приливала свежая кровь. Немного придя в себя, посол с трудом пополз к темнеющей двери главного здания, напоследок обернулся к хозяину будки, шустро занявшему освободившуюся жилплощадь, и угрожающе пообещал: «Я вернусь». Времени до полного восхода луны было немного, а дел предстояло совершить порядочно. В Интере находилось около сотни врагов, а армия Хонда состояла пока что из него одного. При таком соотношении сил битва обещала выдаться весьма интересной. Едва достигнув двери, он чуть не выругался, порезав руку об острый край металлического осколка. Однако, разглядев изогнутую железяку, получше похолодел. Вокруг валялись обрывки до боли знакомых доспехов. Обернувшись, он обомлел от ужаса. У стены лежала голова Густава, выраставшая из обугленного куска исковерканной плоти. Все, что осталось от грудной клетки и плеч партизана. Закрыв лицо ладонями, Хонда не сдержался и зарыдал от нестерпимой тоски и яростного ожесточения. Весельчак и бабник, прошедший огонь и воду, всегда готовый постоять за товарищей и никогда не унывающий в трудную минуту, Густав, Густав! Найти такую глупую смерть в богом забытом поселке так далеко от земли и даже от Ноттингема, ставшего им всем второй родиной. Ты оставил там трех беременных вдов и никогда не увидишь своих детей. Даже тело твое, разорванное в клочья, так и останется в этом проклятом Интере. А ведь это была простая поездка в дружеский город. Никто не предполагал, что придется воевать и умирать. Но горевать сейчас было некогда. Хонда поспешно справился с минутной слабостью, тщательно размял конечности, достал из ножен кинжал, размазал по лезвию кровь с порезанной ладони, натер пылью с пола. Теперь оружие не выдаст хозяина предательским блеском. Выпрямившись, он мрачно отсалютовал клинком в сторону павшего друга и развернулся к выходу. Хонда шел убивать. Темная фигура тенью скользила от укрытия к укрытию. Враги, лязгая бронзовыми доспехами, выдавали себя издалека. Они не замечали уцелевшего противника. Хонда вчера времени терял по дороге к бане и пиршественному залу, внимательно запомнил расположение построек и проанализировал их назначение. Он сделал это по старой привычке, без всяких задних мыслей. Но сейчас эта информация здорово пригодилась. Ему было точно известно, где располагается местный арсенал. И хорошо запомнились слова Егора о том, что в Интере осталось достаточно много боеприпасов. До склада оружия Хонда добрался за 10 минут, зарезав по пути двух храмовых стражников. Трупы он быстро оттащил в самые темные уголки, вряд ли на них наткнутся слишком быстро. Враг давно считает себя полным хозяином крепости и позабыл об осторожности. Никто ведь не догадался проверить будки магиров. Разве можно заподозрить, что в них имеют обыкновение скрываться демоны мщения? У запертых дверей арсенала, при свете чадящего факела, деловито возился воин горных кланов. Он пытался сбить замок рукояткой меча. За этой шумихой Хонда незаметно подкрался ему за спину, коротким движением перерезал горло и тут же вонзил лезвие парню под мышку. Выждав, когда умирающий перестанет дергаться, он склонился к замку. Грубое изделие было огромных размеров, простая примитивная самоделка. Вынув из сапога тонкий стилет, Хонда быстро справился с убогим механизмом. В замках он разбирался прекрасно, не хуже своего однофамильца-махинатора, который был способен открывать дверные замки ногтем мизинца. Затащив внутрь труп, забрал факел, прикрыл за собой дверь. Стены покрывали аккуратные стеллажи, добротно сколоченные из толстых досок. Тут лежали детали доспехов, связки стальных топоров, груда ножей. Но самое ценное было у дальней стены, в двух отдельных шкафах, запертых на такие же инвалидные замки. Они почти не сопротивлялись дерзкому взлому. Осмотрев открывшийся арсенал, Хонда довольно усмехнулся. Это была первая положительная эмоция за сегодняшний нелегкий день. Он тут же подхватил автомат с подствольным гранатометом, зарядил, повесил на плечо, сразу почувствовал себя гораздо увереннее и вдумчиво приступил к дальнейшей экипировке, стараясь вооружиться как можно лучше, но в то же время не потерять маневренности. Защищенный крепким бронежилетом и обвешанный различным оружием, как терминатор, Хонда, уже ни от кого не скрываясь, направился к продуктовому складу. У входа стояло трое часовых, никто из них не успел отреагировать на вышедшего из-за угла мстителя. Пистолет-пулемет скороговоркой выплюнул длинную очередь. Глушитель не подвел, выстрелы были немногим короче хлопка в ладоши, но вот 9-миллиметровые пули наделали немало шума, с грохотом ударяя по доспехам. Переступив через агонизирующее тело, Хонда отбросил подпорку, раскрыл дверь. «Живые дома есть?» – поинтересовался он. «Ну…» – неуверенно ответили из темноты. Ничего не сказав, Хонда вытащил факел из стены, шагнул вперед. Разрезав путы первого пленника, скомандовал: «Иди на улицу, забери меч или кинжал у часовых и возвращайся. Нам надо быстро освободить остальных ребят». Приглядевшись к народу, он, чуть помедлив, добавил: «И девчат». Узники зашевелились, до них наконец дошло, что Хонда не призрак. Избитые и мрачные люди оживали на глазах, неистово помогали своему освободителю, не обращая внимания на жестокие порезы, получаемые от неуемного рвения. Через несколько минут, убедившись, что все заключенные свободны, Хонда заявил: «Идите к арсеналу, забирайте все оставшиеся там стволы и боеприпасы, потом направляйтесь к воротам, там собраны суфимы. Оседлайте самых лучших, к тому времени я к вам подойду. Вперед, времени нет». Освободителя догнал рыжий Егор. «А ты куда?» «Дело у меня», — туманно заявил Хонда. «Надо кое-какие долги отдать. Ты, кстати, не знаешь, где расположились жрецы?» «Нет», — Егор пожал плечами. «Интер большой, где же их ночью найдешь?» «Плохо, — вздохнул посол. — Придется действовать быстро. — Я с тобой, — твердо сказал Егор. — Как хочешь, вот возьми УЗИ. Хонда протянул пистолет-пулемет. — Спасибо, ух, а чего от тебя так воняет? — Духи испортились. — Какие духи? — недоуменно спросил Егор. — Шанель номер 5. — Помолчи лучше, не порть мне такой долгожданный момент. Я о нем мечтал весь этот проклятый день. Остановившись, он с торжественным мрачным видом посмотрел в сторону крыльца пиршественного зала, вытащил из-за спины две трубы, улыбнулся, вскинул на плечо одноразовый противотанковый гранатомет, прицелился. «Ты чего?» – охнул Егор. Не обращая на него внимания, Хонда торжественно произнес. «Я говорил, что вернусь. Получи, вонючая тварь!» Реактивная граната ударила прямиком в будку Магира, оставив от нее одно воспоминание. Едва затих страшный грохот взрыва, как поселок огласил хор недоуменно перепуганных криков. Хонда вскинул плазменный огнемет, выпустил заряд в сторону пешественного зала, тут же отбросив пустой контейнер. Огненный смерч снес дверные створки. Вход превратился в раскаленную печь. «Это тебе, Густав!» — крикнул Хонда, устроив соратнику огненное погребение. «Покойся с миром, братишка!» Егор выпустил две короткие очереди. По улицам начинали метаться перепуганные солдаты противника. Хонда вскинул автомат, нажал на спусковой крючок, хлопнул подствольник, граната разорвалась в густой толпе стражников. Вбив туда же длинную в полмагазина очередь, он заорал. «Егор, уходим к воротам! Нам надо немедленно бежать отсюда!» «Но зачем?» — крикнул тот. «Наши ребята со стволами, мы легко зачистим энтер! Патронов вполне хватит!» «Не спорь со мной, здесь целых 3 атона, а мы не знаем, где они прячутся. Достаточно одному выйти в Дисмериум, и нам полный писец». «Я не понял». «Дурак, когда на вас здесь напали, вы хоть что-нибудь смогли сделать?» «Да мы даже не поняли, что это было». «Вот именно, без защиты ИСы нас передавят, как слепых котят». «Поверь мне, надо уходить, пока они окончательно не очнулись!» Сменив опустошенный магазин, Хонда поспешил к воротам. По пути они расстреливали всех встречных, не встречая особого сопротивления. Только однажды из дверного проема вылетела стрела, вскользь прошла по бронежилету. Хонда не удержал равновесия, неловко упал на колено, разрядил в сторону противника подствольник, кинул вдогонку ручную гранату. Невидимый лучник тут же угомонился. Возле ворот уже вовсю трещали частые выстрелы. Егор начал кричать товарищам издалека, опасаясь попасть под огонь своих. Подбежав поближе, Хонда скомандовал: «Хватайте оседланных суфимов и быстро выбирайтесь за ворота. Я добью оставшихся быков. Надо, чтобы остальные этого не видели, а то начнут беситься». Подождав, пока все люди выберутся наружу, Хонда принялся поливать несчастных животных длинными очередями. Те с ревом рвали путы, пытались разбежаться кто куда. Бросив напоследок ручную гранату, парень выбежал из крепости, вскочил на свободного суфима, отъехал подальше, вытащил из-за спины последнюю трубу плазменного огнемета и выпустил заряд прямо из седла. Огненный шар в один миг сожрал ворота. Клубы жадного пламени взлетели выше стен. Догнав остановившийся отряд, Хонда указал рукой за спину. «Пока не сгорят эти башни, нас не смогут преследовать. Уходим, надо оторваться как можно дальше». «Куда мы теперь пойдем?» — испуганно спросил кто-то из толпы. «В Ноттингем!» Хонда отвернулся от горящей крепости. «Мы возвращаемся в Ноттингем. Там все будет хорошо.